Не знаю, сколько в этом правды, но ходят слухи, будто преосвященный Феофан был главным помощником этого ужасного Ушакова в делах тайного сыска. Он направлял ход следствия по большинству дел и определял вопросы, которые потом задавал Ушаков, прибегая для получения нужных ответов к самым изощренным видам пыток и истязаний. Именно Феофану были обязаны 5 годами одиночного заключения в Петропавловской крепости и бесконечными допросами художник Никитин, о котором я тебе писала, и члены его факции. Теперь со смертью Преосвященного художник, по крайней мере, избавлен от этой пытки. После наказания кнутом он сослан на всю жизнь в Сибирь. Говорят, Ушаков обещал Никитину смягчение условий следствия и наказания, если он напишет его портрет, но художник будто бы отказался. Впрочем, как представить себе служение музам в стенах тюремной камеры? Одновременно с окончанием дела Никитиных последовало прощение отца Бестужева. Он освобожден из ссылки и получил разрешение жить в Москве или в своих деревнях. Это не оправдание, но плата за верную службу сыновей Бестужева, как прямо и сказано в царском указе. Я снова вынужден обратиться к области слухов, но мне довелось слышать, будто немилость Бестужева была вызвана также ловкими интригами преосвященного Феофана, который поддерживал неприязнь императрицы к старику. Такой вариант, нет сомнения, возможен. Но действия Феофана вполне могли служить интересам и выгоде фаворита. Преосвященный, как никто другой, умел быть полезным нужным людям, а с Бероном, по наблюдениям окружающих, у него никогда не было ни малейших раздоров или столкновений. Если дело пойдет так дальше, почем знать, может быть, мы и увидим, наконец, в Петербурге нашего бывшего посланника. Александрова Слобода, дом цесаревны. Цесаревна Елизавета Петровна и Мавра Шувалова. «Чем заниматься, матушка цесаревна, изволишь? В зале тебя ждали, а ты все не идешь и не идешь. Да акростихом занялась, Маврушка. Старину вспомнила. Кончить еще не успела. Послушай, как выходит. Сия удивлейно ныне учинилась, что любовь сама во глупость вселилась. Тебя уязвила, мыслила тую боли в ум вселите, а ан стала тая еще глупее быть. Ревность пресильно в ней пребывает, и себя мертвит, и сама не знает, кто ее умерщвляет. На то уповает, что сама не знает. В безумстве бывает...» 5 строк осталось. Посижу, подумаю. «Ну как?» «Чего спрашиваешь, матушка, сама знаешь. На это ты у нас великая мастерица. Только с чего это тебе стихи в голову пришли? С Алексеем Григорьевичем не первый год живешь. Все у вас ладно да складно. А ты будто девица красная сочинять взялась. Сошелся свет клином на Алексея Григорьевича. Будто глаза видеть перестали. Сердце, как у покойницы, замерло. Да что за слова такие страшные ты говоришь, Елизавета Петровна, опомнись. Как-никак за 30 перевалило. К чему это ты меня, Мавра, годами донимать решила? К тому, что пора для стихов-то давненько, матушка, отошла. Вон, гляди, что кругом делается, а тебе вроде и дела нет. Есть ли, нету ли? А ты-то с чем пришла? Да вот письмецо Михаила Ларивоновича подписать, что обещался мастерами своими салфеток для стола выткать. Так договорились уже, чего еще раз отписывать? Да не еще раз, а прибавить бы. Уж коли решил для тебя потрудиться, пусть еще простынь с наволоками штуки по 4 добавит. Твоим-то не сегодня-завтра конец. Вон портомои сказывали, как вальками начали бить, так от 3 простынь одни лохмотья и остались. Хоть с реки домой и не носи, срам один. Рухлить цесаревнина. Полно, Маврушка, неловко. Может, попозже когда? Чего попозже? Почем знать, когда снова в Москву соберется? А может, к тому времени и у нас пряжа выйдет? Пока вот набрать можно. И не толкуй ты мне про стыд. Не дым, глаза не выезд. Будь по-твоему. Давай, припишу и кончу. Прошу не прогневаться, что утруждаю. Надеюсь на ваше великодушие, Елизавета. Так ладно будет. Куда ладнее эта цесаревне за тряпки подданному своему кланяться? Помолчала бы о подданных, Мавра. Сама знаешь, каково оно со мной теперь дело иметь. В раз императрице неугодным станешь.